দ্রৌপদী দধতি ফুৎকার নিবহম স্বকান্তাজ শরণাচল মধরয়চ্ছিধুচ বচ স্তরঙ্গই গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন মাং মদয়তি পরম কারুণিক শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ এবং গান্ধর্বিকা গিরিধারীজিউর অহিতুকী অনুকম্পায় পতিত পাবন প্রেমদাতা অদোষদরশী বৈষ্ণববৃন্দের শুভেচ্ছা পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আমাদের পরমারাধ্যতম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীল পরম গুরুপাদ পদ্ম в честь его ухода. Срила Даду Махараджир Батшарик Тирадхан Титхир Арадхана Упалакхе Гуру Махарадж следовал, отмечал этот день ухода в этом месте каждый год. Тари Шева Лакхе Батар Прасаннатта Сампаданарте чтобы удовлетворить его. যৎকিঞ্চিত গৌর গোবিন্দ কথার অনুষ্ঠান нужно это время нужно отметить катхой Рада Говинде শারীরিক অসুস্থতার কারণে но сейчас из-за того что Гуру Махарадж приболел и дал указание вчера что дал мне указание. Я постараюсь. Он сказал, что он плохо себя чувствует и поэтому не может. И поздно вечером он дал указание, что ты соверши эту севу. Сейчас. Нижер ожоггота прокаш коллео. Он. Тини сетике манленна. Каже-каже. Он на самом деле. Он не решает нас его общение. Тристотар сонге. Тар. Он находится с нами, если незримо. Все равно. Он рядом с нами. অতি অযোগ্য হলেও তার আজ্ঞা পালনে হলাম ব্রতী. И нужно, мы постараемся выполнить его наставление, слушать и говорить о Рада Кришне. অজ্ঞতা জনিত স্খলন পদে পদে হবার আশঙ্কা. বিশেষত শ্রী গুরু মহারাজজির সম্মুখে বলতে গেলে হাত পা বুক কাঁপে. সমুদ্রের সম্মুখে একটা পচা নালা নর্দমা Может быть, вначале будет трудно переводить, потому что я его язык еще не знаю, как он говорит. কিন্তু দাসের উপায় তো নেই আজ্ঞা পালন ব্যতীত. То есть он говорит, несмотря на то, что я не квалифицирован, дуравастха нисчит хридоянгам করবেন. Вы пришли ко мне в дурное общение, попали, а я исполняю указания своего гуру. মার্জনা করবেন очистите меня, благословите меня всем вам. Я предлагаю вам поклон всем. Мы будем говорить о произведении Рагхунатха Даса Госвами Шиши Гауранга Става Калпатару. Старая система работает. Вот она. Вишакин. Темни. Ну, настраивайте тогда ее. Сри-сри Гоура Шундари. Не-не, это другая, это вот Дайнити. Прем бхакти прадане стоптио калпатару пава. Джара Аканто Дайна Варе. Ар Эти в глубоком смирении нужно слушать и возносить подобные молитвы. И тот, кто будет это делать, тот сможет развить очень редкую раджа-прему. Выше всего находится Радха-дасья, как служит ей Манджари и Шуда-према. Это према, самая чистая, это према-океан блаженства, это према-океан счастья. Тот, кто хоть каплю этого океана получит. И эта капля может потопить весь мир в блаженстве. И в этой ставе Калпатару описывается эта капля. Шрила Рагхунатха Дас Госвами Пад говорит, Готир дришта жаша прамада гажабарджи хилажана Муханча Шри Чандра Пари Дадхати Дхуддхуткара Нивахам Шаканта Жах Шарана Чала Мадхарая Чидхуча Бача Старангай Гауранга Ридая Удаян Манга Мадаяти Никила Джан Акила Джана Джаша Готин Дриштва Джар Готи Бханги ке Дехе Гажо Баджи Дхуткара Нивахан Дадхати Гажа Раджер Же Гамана Бхангима. У Махапрабху походка царя слонов. Се Гамана Бхангимай Дхуткар Куре Таке. Он идет очень ступостно, очень величественно. Куда может сравниться, как может сравниться эта походка слона? Тулонай хоте паре на. Темни ча мукхан дриштва джар шримукха мадхури. Кто видит сладость его лица? Сандаршан коре. Шри Чандра Пари Дхуткара Нивахан Дадхати Пурна Чандрир Же Сушама. Когда сияет полная луна, Башоба Таке Дхуткар Куре Таке. Его лицо намного прекраснее. Готхай Пурна Чандра. Где же эта полная луна по сравнению с его красотой? И как может ли сравниться его красота даже с красотой, джини, с олицетворенной красотой. Нирупам шарна кантир дара. Он сияет. Сейже дхала дхала кача ангир лавони. Его черты очень-очень очаровательные. Его форма очень грациозно, он очень грациозно двигается. И говорит Садхараят, когда же я смогу полностью предаться тебе? Где же ты, о Махапрабху? Где же твое сияние Махабхавы? Это сладость этого нектара. Сиду болте амрита. Сиду значит нектар. Амритер мадхурджаке. Сладость этого нектара, тот, кто пьет. Сей же Шри Шри Гауранга Сундар. Ридае удаян. Махапрабху. Амар ридае удита хае. Махапрабху явился в моем сердце. Рагунат Дас говорит, этот Махапрабху, он проявляется в моем сердце, и я вспоминаю о нем. Где же он? И Рагунат в глубокой разлуке вспоминает Махапрабху и говорит, здесь, находясь на берегу Радхакунды, днем и ночью он плакал. Сжигаемый своим желанием, своей целью, в очень глубоком смирении своей жажде, стремлении. И Рагунат, он для садака показывает путь. Садак должен следовать этому примеру Рагунати. И Рагунат в этом настроении на берегу Радхакунды в разлуке с Радхарани ушел здесь. Шри Чайтанна Сочи Сута Тар Ган Хай Жата Аватар Шри Вигграха Нам Гупта Бхакта Лиластхал Дришта Срута Вайшнава Сакал Рагунат Саваре Нитта Карае Паранам. Рагунат Дас всегда кланялся всем преданным, всем спутникам Махапрабху, предлагал бесчисленный поклон, он принял прибежище у Рупа Госвами. И Рупа Госвами проявлял особую заботу к Дживе Госвами. Рагунат молится дальше в этом стихе, когда же я обрету милость Рагунат Махапрабху. В это настроение наполнял его баджан. Рагунат, несмотря на то, что он находился здесь, на Радхакунде, он испытывал глубокие страдания из-за разлуки и молился о милости Махапрабху. Его сердце исполнено разлуки. Горело. Он непрерывно вспоминал нам Рупу Гуну Лилу Господа. Он помогал ему сохранять жизнь в теле. Он вкушал это, иногда обретал спурти. Затем, лишенный спурти, он испытывал глубокую разлуку. Иногда снова спурти, иногда снова разлука. Бохир бишхожала хой антаро анандамой. Кришна премар адбхута чарита. Кришна према, так изумительно. Когда ты во внешнем сознании, ты страдаешь. Когда ты внутри, то ты блаженствуешь. Сердце Рагунатхи исполнено разлуки к Махапрабху. Он, по милости Махапрабху, он видел снова и снова Махапрабху своих спурти, его наму, рупу, гуну, лилу. Днем и ночью он в этом огне разлуки находился и говорил: Гауранга ридае удаян манг мадаяти. Гауранга проявляется в моем сердце. Гауранга, прекрасный Гауранга, он в моем сердце проявляется. И он дарует мне глубокое блаженство. Шри Гаура Сундари Чатти Мадхури Барнана Дичен Эй Шлоке. В этой шлоке Рагунат описывает сладостные качества Махапрабху. О чем он говорит? Сладость Гауранги. Гати Бханги. Гати Бханги, его походка. Шри Мукха Мадхури. Его красота, его лица. Ар Тар сей нирупамо шарно канти. Его сияние золотистое. Бачанамрита мадхури. И также сладость его слов. Эй слоке Рагунат. В этой шлоке Рагунат. Эй чаттир четыре эти качества описывает. Расадгар рекечен. Фелало. Жате амра асадан куре китакитартхо хоте пари. Шей Сравана Мано Найанам Ритаватар. Этот Махапрабху Гаура Сундар, он Нирупама Мадхури Рек Коника. Одна капля его сладости. Кто может принять это? Если она коснется, нашего сердца, то наша жизнь Бес. Достигнет совершенства. Гаура Сундарир же мадаматта Корираджир матуар шутам гамана бханги. Его походка Рагунат, все сердце Рагунатхи проявилось, Махапрабху его походкой он описывался. Диганта самалокита коре Расхарадж Махабхав Милита Мурати. Это форма Махапрабху, объединенная форма Расхарадж Махабхав, который явился в одной форме, как Махапрабху. Принял настроение Расхарани. Это Высший Абсолютный Истинный Шри Гаура Сундар. Бхагаван Шри Кришнер Махаватар. Это Махаватара, снова Бхагавана, Шри Кришна. Садхана Госвами Пад говорит Брихат Бхагаватамрити. Срипадир Гаман Бхангите. Походка Махапрабху. Ар Читте Се Самудита Холен Тини. Проявилось в сердце Рагунатхи. Мукхачандрир Же Апурба Шобха. Также красота его лица подобна полной луне. И мое сердце, как пещера, которую это сияние лица Махапрабху освещает. Темную пещеру мое сердце рассеивает всю тьму. Это красота его лица, насколько она изумительна. Гоура рупер патхари рагунат дубе гале. Эй же сатчидананандамай бхагават сваруп. Это он, его сваруп, сатчидананандамай, его походка. Сримукхер ниротишая шобха. Его лицо сияющее, дарующее нектар. Кинту экане акти котха. Здесь это все соединено в одном стихе. Сатчидананандамай эй бхагават сваруп. Сатчидананандамай бхагават сваруп. Он не из пяти грубых элементов, его форма. Его духовное тело из духа, да, энергии. Витришнаси. Кинту эй руп. Ниттановин аканха жагай антари. Новый рово, шеже нитуи ново. Его красота всегда свежая, всегда юный, свеж. Таково его качество. Лиласук, когда виспурти те даршан куче. Увидел виспурти даршан. Красоту Господа, по милости Махабхавы, исполненной Анураги. Билмангар запечатлел за своих строхах. О! Муниндраганер манаштапа нивари. Эти йоги, совершенные йоги, ты похищаешь все их умы, хотя они полностью контролируют свои чувства, они не могут удержать свой ум, когда видят тебя. И твоя красота сводит с ума в Раджа-гуру. Ты похитил их одежды. Эйна третьего бхуване родипоти, же Индра тар дарпа винашкари. Говинда. Ты известен как Говинда, которого хотел погубить Индра, который предался тебе потом. Инина амар ридае камала апахари. Эйна сей мадхурджа самрат. Когда же ты снова прольешь сладость на лотос моего сердца, твоя мурти исполнена, твоя форма исполнена сладости. Я снова хочу эту сладость. И преданный, который получил этот даршан, он снова хочет увидеть его. Больше ничего другое ему не привлекает. Лакха лакха джуга хие хие ракхину. Кямон аканха джагатче. Что это за жажда? Ананда гхана Сри Кришна руб. Так сладостна форма Кришны. Бхуванастха шакал пранике акаршанта кари. Он привлекает всех живых существ. Нижекео парджанта акаршита кари. Апурба мадхури Кришне, апурба тар бол. Потому что его сладость, его красота несравненна. Джахар сраване мон каре толомол. Даже тот, кто слышит о его красоте, его ум похищен красотой Кришны. Вишмапанам шашачах. Эйти вишесатта. Такова особая сила его красоты Кришны. Парам падам бхушана бхушанангам. Сей же нирупам апан бхолано. Мадхурджа расамай мурати. Здесь говорится. Калинди пулинангана пранаи. Нирупам апанам. описывается его вечная юность и красота, и Бил Мангал говорит, он великий океан сладости, он затапливает все четыре стороны света. И это же форма, это его Шьямарупа. Форма Кришны так сладостна, но когда он покрыт Махабхавой, вся его форма, что получается? Океан расы и Махабхавы, два океана, когда сливаются, океан расы и океан Махабхавы, Расарадж и Махабхава в одной форме. Представьте, какая это сладость, если сладость Кришны. К ней добавляется еще према Радхарани. Почему потерял сознание Рамананда Рай в виде... Он же на самом деле Вишака Саки, потому что он увидел Радхар Кришну. Он когда увидел, как Махапрабху объединена сладость Радхи Кришны, он потерял сознание, потому что их общая сладость, их общая красота переполнила его. Это форма Гауранги, сияет повсюду золотым цветом, по всей округе. Сей Махабхав дара нивир рупе шамалингито. И Радхарани покрыл его своей любовью, своим цветом. Она и Махапрабху — это абсолютная истина, которая объединила в себе два этих аспекта. Ом Парам Тат, Он Господин всей Вселенной. Когда он и Рагунанда Рай, он ощутил это все. После этого он сказал, как я могу описать тебя, как я могу описать эту сокровенную твою форму, как ты смог прийти в одной в этой форме. अवतार की एक्टा ना की किन्तु थाक ना अवतारी रनंत अवतार असंख्य अवतार ты Махапрабху пришел как один, но одновременно ты аватари, ты источник всех остальных аватар. Иногда мне кажется, что ты, у тебя мужское настроение, иногда кажется, что у тебя женское настроение. Все сходят с ума от твоего настроения. Только среди Гауди Вайшнав они могут ощутить это вкусить сладость Гауранги. Если говорить о сладости Шримасундари, Гуна, Лила, Рупа Мадури, кто может полностью вкусить его сладость? Только тот, кто следует Радхадаси, тот, кто обладает Бхавала Сарати, такой садок, он может вкусить всю сладость Кришны. Никто другой. Это прямо из такого радики. То ты не то эка. Никто больше так не может насладиться сладостью Кришны Радхарани. Поэтому только лишь те, кто приняли ее прибежище, эти бхакты могут вкусить, которые те, кто принимает прибежище в Гопи Бхаве. Те, кто приняли у него прибежище, она дарует им, делится своим настроением с ними. Это неописуемая сладость Гауранги. Кто может ее вкусить? Только Рупануга Гауди Вайшнавы. Те, кто... Такие как Шрипад Рагунат. Шрипад Рагунат — это величайший Рупануга. Рагунат Дас выражает свое настроение преданности Рагунатхи Дас, говоря, что я жизнь за жизнью кланяюсь пыли лотосных стоп Рупа Госвами. Радхараман, он очаровывает весь врадж. Но где же он сейчас во врадже? Он скрыт. Тай радхабхав канти дхари дхаритар борно и саммиланти махамадхурджамай. Это Махамадхури Май, Махапрабху, он даже более сладостный, потому что это и Кришна, и сладость Кришны и Радхарани вместе. Только Гауди Вайшнавы могут вкусить особую сладость. Тот, кто обретет, тот, кто стремится к милости Гуру и Вайшнав, тот сможет вкусить эту сладость. Лашук хотел описать сладость Радхарани, когда он ощутил ее сладость и говорит: «О Кешава, твоя красота, твое сияние твоего лица, твоя одежда пастушка, как я могу описать твою сладость, как я могу сравнить тебя с чем-то здесь? Ты намного превосходишь слова, все, ни один язык не передаст твоей красоты. Ты сам изумляешься своей сладости. Прости меня. Бхуя, бхуя шастан намами. Амар кхамата аче. Прости меня. Ми мадхурджер асвадан корбо варнана дебо. Шудху кешав томай пранам кори. Я предлагаю тебе поклон, Кешав. Бхуя, бхуя. Бхуя шастан намами. Эйвар пуджун. Тинито варнана кучен Радханатхир мадурджа. Он описал сладость Радханатха. Ар ини варнана кучен Шри Шри Гауранга Сундари Нирупам Мадхури. То есть... Экане Готи Бхонги Шри Мукха Мадхури. Левашук он описывал сладость Кришны. Он говорил, что твоя сладость и красота выше слов. А здесь Рагунат говорит о сладости и красоте Махапрабху. Здесь говорится о походке Махапрабху, что ты ступаешь величественнее, чем царь слонов. И Лашук в Кришна Карнамрите пил снова и снова описывал красоту поступи Кришны. বিস্ফুর্তি লাভ করলেন। Он видел, получал беспорти. চন্দ্রক ভূষণ মরকত স্তম্ভাভিরামং বপু, ওই যে মস্তকে ময়ূর পুচ্ছের চূড়া, у тебя в голове павлинье перо, морокото стомбо пикхау обирам, серьги в форме рыбок в твоих ушах, читра бимугдаха шамадхурам, мукхана читра бимугдаха шамадхур, бале билол дришау, темни чанчал ханьяна наяна джуга. Твои темные глаза беспокойны. Бача шойшава шитала стити. Эй же мадагажа слагья слон, который жаждет игр. Как он идет, оступаясь. Мотура битин митхо гахоте, моно матнати ди мотура, даршан матри манки мантан каре. Так через даршан это постигается красота. Сей миджан куньо гахоте, ке чоле жа, Радарани болчен сокиге. Радхарани говорит своей подруге, и Лила Шук прокомментировала эти слова. То есть, подруга говорит Радхике, ты идешь как безумная слониха, желающая игр со своим возлюбленным, твоя поступь неровная. Мадагаджай рапи слагья прасаншания, мадаматта гаджарадж ир. Когда царь слонов идет, бешеный слон, билашке поджанто слагья, жаждущий игр, ар эйкане своими возлюбленными. Болчен гоуранге готи. Это походка. Здесь говорится, что Рагунатха говорит, что поступь Махапрабху намного прекраснее, чем поступь этого безумного слона. Лилашука в Карнамрите говорит, баронир мото мадаматта гаджараджир мототар гамон. Поступь слона, который идет к своим слонихам, идет и в его походке, это выражено его настроение. Кели гами, Шри Кришнир бишешан дичен. Кавирадж Госвамипад сейкане артха корчен, хостир най шабилас гаманашали. Дает комментарий на это. Ней, тулона хайна. Жоди тулона ихо то уни кено болчен, же гоурангир готи ке дехе. Почему же он здесь говорит, что видя туткарон додхати, поступь Махапрабху сравнивает с поступью слонов. Кено, жара дикечен, тарай то ворнона. Почему? Они говорят, потому что они видели это. Тот, кто видел это, потому что писать это очень сложно, чтобы найти какое-то сравнение. Они видели, и поэтому так говорят. Тарай ворнона куре реке гаче нама дикчонно. Жамон Говинда Дас Тхакур. Говинда Дас Тхакур. Тар же мадукхара ликхани. Он описывает. Гаурангир. Кямон готи, кямон бодано шобха. Поступь Махапрабху. Лакхавана каная. Кошило калевара. লাখবান কনায়া বলতে সুবর্ণ, কোথায় আমরা পাবো লাখবান কনায়া, আর কোথায় বা পাবো জাম্বুন দহে, সোনাই তো মাত্র, কেউ লক্ষবার কনককে দগ্ধ করে না। Описывает свою разлуку и говорит: лакхавано коная косило калевара мохана шумеру джиния шута. Джиния бульте. К сожалению, не понимаю. Конокачо. Тар канти ректа боивабаче. Амра дехини сахиттир бхасай кобир баннанай павачи. Махарадж описывает сияние Махапрабху. Ниро, тиро нахи пауи, гадагада бхас, наяни авирам, прима бари тара, атхиро гати, бхувана мохана кие наяна сандхан, саванга дхака гече. কিন্তু নয়ন দুটির যে বঙ্কিম ভঙ্গি তা তো যায়নি, সেই প্রণয় পরিণতাভ্যাম, প্রণয় পরিণত যে বিশাল আকর্ণ বিলোচন, বিলোচন দেখেই তো চেনা যায়। দেখো রে মাই সুন্দর শচি নন্দনা, কেমন সেই শচি দুলাল, каков же этот শচি দুলাল, он в пещере моего сердца столько невежества, ведь мы, и когда он как луна является в моем сердце, то вся эта тьма сразу же рассеивается. Аджану ламбита, его и опять он говорит здесь, что его походка подобна походки слона, жаждущего любви. Джагате упаман боро хое таке, упамео чото хое таке. Кинту чидраджи сампурна випарит. Джини упаман гон. Экане упамео боро. Упаман катанчит садрисшо бишишта. Тадвиннатте шати. Тадгата бхуя дхармаваттам, ити садрисваттам. Тай мадаматта хати бхати гати чалана, кие малати мала гурайанге долана. Се юджал кошита канаяр мата, же বক্ষ প্রদেশ সেইখানে মালতীর মালাটা দুলছে, গমন ছন্দে মালা দোলদুল্যমান, বহিতেছে সুরধ্বনি যেন সেই স্বর্ণগিরি শিখর বেরিয়া, সুরধ্বনি সুমেরুর সেই শৃঙ্গবে যেমন তার শেদ ধারা নামে, অথবা যেন প্রলয়কালীন মেঘ আইলা গৌরাঙ্গচন্দ্র কাদম্বিনী হইয়া, ভাসাইলা গৌরদেশ প্রেম বৃষ্টি দিয়া, সাম্বর্তক মেঘ নানা বর্ণের হয়ে থাকে, অপরূপ মেঘে কনকের কাতি, так и Махапрабху своим сиянием повсюду раздает према, гирлянды из малати. শরদ ইন্দু যিনি সুন্দর বয়ান। দেখুন গোবিন্দ দাসের কেমন অনুভূতিপূর্ণ লেখন, как Говинда Дас описывает красоту Махапрабху. শরদ ইন্দু যিনি বলেছেন, পূর্ণ শরদ ইন্দু বলেননি, শ্রীমুখের শোভা подобен. Можно ли сравнить его с полной луной осенней? Он описывает тоже походку Махапрабху. প্রাণ থাকলে বা তাদৃশ সাধন পরিমার্জিত হৃদয়ে কথঞ্চিত অনুভবগম্য। এই জন্য বললেন কৃষ্ণ তদ ভক্ত কৃপৈক হেতুকা। আর প্রাণটা চাই হৃদয়, বেশ ভাষার তুলিকায় তারা সেই প্রেমঘন মহান মূরতিকে অঙ্কিত করে রেখে গেছে। দেখো সেই মূরতি, এই রূপ দেখা তো দূরের কথা, যারা দেখেছেন ব্রহ্মা শঙ্কর কমলা আদি মনুষ্যে অবতরী, когда Брахма, Шива, Лакшми, все остальные пришли увидеть Махапрабху, видя его красоту, они пришли, жаждущие этой редкой любви. Читание Чаритамриты описывается, когда они увидели Махапрабху, они говорят: Махапрабху всем дживам этого мира раздал прему. কোটি কল্পে তার নাহি নিস্তার। কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেছেন, এখানে শ্রীপাদ বললেন যে গৌরাঙ্গের শ্রীপাদাম গতিভঙ্গি, তারপরেই বলছেন বদন শোভা, его лице исполнено премой. Кто-то видит его лицо, кто-то видит его походку, его лицо прекрасное. Все видят его лицо. Оно напоминает им полную луну, и они думают, кто это полная луна по сравнению с тобой. তোমার বদনিন্দু শশীকে বিনির্জিত করেছে। Красота, капля твоей красоты, она превосходит красоту полной луны. প্রপদ্যতে হে দেব, তাই লজ্জিত হয়ে বিনির্জিত শশী, луна, দশ ভাগ হয়ে তোমার господин луны становится смущен и прячется и предает стопам, потому что его красота не может сравниться. То есть твоя красота не может сравниться с его красотой. নবচন্দ্রের সঙ্গে ওই চন্দ্রের বর্ণনা দাও। বললেন না না, অধিকং শ্রিয়ম অষ্টুতে তরাম, অধিক শোভিত হয়েছে তোমার ওই কল্পতরু পল্লব শেখরেতে এসে। বেশ কথা, এইটুকু আর কতটুকু তোমার কারুণ্যের কথা বলা হলো এতে, করুণা সিন্ধুর কতটুকু কারুণ্য এতে উদ্গীত হলো। তব কারুণ্য বিজৃম্ভিয়ত বিজৃম্ভিতং কিয়ত। দেখুন তাহলে শ্রীকৃষ্ণের বদন শোভা এতাদৃশ চমৎকারকারী। Так Илошук описывал красоту Кришны. У него широкая грудь, его большие глаза, его волосы. তবে তো গৌরাঙ্গের শ্রীমুখের কথঞ্চিত ধারণা পাওয়া যাবে। И эта красота лица Кришны, красота лица Радхарани, она объединенная в красоте лица Махапрабху. Где еще можно увидеть такую красоту? Радхараниджа джакан Шримуха Чандрир Варнана Дичен Стрила. Когда Шрила Прабхупада Сарасвати Пад, он говорит, что красота лица Радхарани нельзя... Пурвай апурва кавивир нагатакшитан жат Нираджанам крамадхурам бхавадана нендо Нирвяжамархати чирая шаши прадипа. Эй же шаши, эй чандра корпурер бати хое Томар Шримук Нираджанир жакко. Ила сутта эй боллен. Эй же акашер пурнендо саиттир чат কবিগণের কল্পনায় অমৃতময় কর্পূরের বাতি হয়ে তোমার শ্রীমুখচন্দ্র নীরাজনের যোগ্যে তুলনা চলে না। বেশ, যারা গৌরাঙ্গীর মুখচন্দ্র দেখবেন তারা চন্দ্রকে থুৎকার দেবেন না, দিতে হবে না, চন্দ্র লজ্জায় মেঘের আড়ালে চলে যায়। যখন чувствуя смущение, прячется за облаками. Что же говорить о красоте Гоуры Нитаи, Шри Кришна Чайтанья Нитьянанда разливает ананда по всему миру. Кавираджа Госвами Пад говорит, что когда Махапрабху явился на Пурниму, было затмение, он явился, Пурначандра, как в это время затмение луны, явилась луна, эта луна явилась, как Махапрабху. Трижагатир уллас, Джогавари, принес радость всем трем мирам. Все начали говорить Харибол, Харибол. Эй, Мукачандрир санге амар тулана дэ. Санге мухе кали мекиар арале чудэ. Где же она? Почему же ты скрылся от меня? Ты скрылся, произошло затмение, ты полная луна, ты пришел, но сейчас я в разлуке с тобой. Почему я переживаю это затмение луны? Не видя твое лицо, которое красотой заставляет смущаться луну, оно скрылось от меня. Лаже кехо шона нахи поре, шона петолер мото хе гало. Саудамини пхакасе, чапапур тукие гало. Золотым цветом. Сингхо, ты подобен морте. Дехе кондарате пробеш коре гало, мукта бхавло. Амар сангер дошоне тулона дай, живоне коно дин мук дехабо на. Сагоре бхитори гиар сей джинукер мотте пробеш коре гало. Чамори гай, кеш дэхе, бхай пе, дургам бане правеш колло. Гаур, туми боши арахо гхаре. Декун, вишамбара мурти яна мадана шаман. Ты вишамбар, ты самоочаровательный. Ты похищаешь сердца всех видел ли кто-то такую красоту раньше. Твои черти всем доставляют радость. Когда видишь тебя, то теряешься, забываешь, где находишься и кто ты. Вриндаван Дас Такур, читание Бхагавати, так описывается. Сладость Махапрабху, когда Лила Шок увидел, Кришна описывает, этот Кишор, такой его лотосоподобное лицо, его взгляд очень милостивый, его красота изумительна. Шаттанг, шаттанг, дурлхаванг, дайвате пи. Шатта, шатта, дурлхав. Деватате о дурлхав. Даже для полубоков это очень труднодостижимо. Они не могут увидеть такую форму. Лишь очень резко по твоей милости. И здесь Рагхунат Дас говорит, что невозможно описать твое прекрасное лицо подобное луне. Лилашук, когда увидел сияние Кришны, Шьяма Канти, он говорит, сказал читра тебе читра, когда это в сердце, когда... И он говорит, что это неописуемо. Лила Шук Рагхунат говорит, что красота Махапрабху неописуема, потому что его сияние — это Махабава. Когда на кого-то касается это сияние, тот сразу обретает прему. Его сияние, его и также красота его слов. Лочандас Такур, описывая Гауру Рупу, он один из величайших поэтов, описывающих красоту Махапрабху. Он описывал сияние Махапрабху. Таке монтон коре, жоди шар кичу тола жа, тахате горило гора дехо. Если вспахтать океан молока, то сама, если собрать также сладость из мира и смешать всю сладость и нектар молочного океана, смешать и в одно место, соединить, то будет Махапрабху. И этот нектар хочется пить без конца. Этот этот сахар, который сияет золотистым цветом, ты как форма из этого молочного океана, посыпанная этим сахаром, сияющим золотистым цветом. Онурагир додхи премир шачана дия кена пати аче ахи дути тахате одхико моху лоху лоху катха гут. Хани хашия кохе гути гути вачанамрита мадхури. Далее он описывает красоту его слов. Когда Лила Шука описывал красоту слов Кришны в Кришна Карнамрите. Парджа читамрита рашани падартха бханги болгуни болгита вишала вилочанани балладхикани мадаваллава бхавини бхи Бхаве лутанти шукритан тава жалпитани. Шри Кришнер же жалпана. Его слова. Пунлавандигер бхавакрантари дай. Это проявление настроения его сердца. Когда Лила Шука получил спурти речь Кришны. Только тот садак, который принял прибежище у Гопи Бхавы, может ощутиться сладость слов Кришны. Когда слова Кришны проникают в уши, то это слова Кришны пробуждают различные чувства в сердце. В Гопи говорят «Тавакатами и Тамритам». Шри Кришне Бани Мадури. Что они описывают в Гите, в Бхагаватам сладость слов Кришны. Твои слова так сладостны, что они пробуждают сердце волны премы. Все, кто слышит твои слова, их ум становится доволен, они становятся счастливы, слышат твой голос, ты похищаешь сердце. Мы готовы поэтому стать служанками твоих стоп на всю жизнь. Так говорит Лила Шука о сладости Кришны. Затем он говорит: «Не видя тебя, я страдаю днем и ночью, в глубокой разлуке пребываю». Но слова Гауранги. Здесь мы говорили о словах Гопи, Гопи Натху, Мадхури Раса. Здесь же его слова милостивые. Махапрабху, он произносит святое имя, которое очень сладостно. Чайтанья-чаритамрити описывается красота слов Махапрабху. Как все привлекались. Биддут ке бете шил норай ар гахани мажило го чаде мажило мукхани сей шаратер пурно чандра ке дие мукхана ке кеу жено межече лавонно батия ке ба читра нироман койло апарупа руперо болони лочандас такур банна лочандас такур говорит Рагунат сей рупер сакхат анубхав прапта хочче. Рагунат, он пережил этот даршан Махапрабху, и его сердце переполнено блаженством. И в этой своей молитве он описывает те качества, которые он переживает. Махаджан дает комментарии к этой шлоке. Он привлекает умы всех живых существ. Этот Гора Чанд сводит с ума. Видя его походку. Гожосе саманно моде мата. Кототуку мод гожи. Итак, в этом стихе говорится о походке Махапрабху, что она величественнее, чем поступь слона, обуянного желанием игр. со своими возлюбленными, как сияет его лицо, как сияет его тело, превосходит сиянием гору Сумеру. Только божественное сияние Махабхавы. Только в сердце своем это можно увидеть. Тот, кто двуличен, тот, кто имеет желание к мукти-бухти, тот не может в своем сердце увидеть сияние Махапрабху. Этот гора Сумера, она недвижима, стоит на одном месте, а Махапрабху сияет золотистым светом, и он передвигается повсюду. О, золотистый Гауранга Прабху, ты проявился в моем сердце. Я схожу с ума здесь, находясь на берегу Радхакунды. Рагунат Дас увидел эту спурти и пережил это все эти чувства. Он вспоминал общение с Махапрабху Нилачали. И здесь он говорит, не могу описать эту красоту и сладость Махапрабху. Шагауранга ридае удаян мам мадаяти. Рагунат Дас говорит, завтра мы будем дальше говорить о несравненной сладости Махапрабху. Завтра, по милости Махапрабху, продолжим. Переговоров не должно быть, невозможно переводить совершенно.